тем более не задумываемся над тем, какой сегодня день. По чистой случайности мы добираемся до Канбари именно в базарный день. Наши носильщики приходят в восторг и тут же окунаются в пеструю базарную сутолоку. И о присутствии экспедиции напоминают лишь оставленные тут и там экспедиционные грузы. На первый взгляд кругом полный хаос. Такое множество людей, каждый стремится повыгоднее продать и купить, для нас это может обернуться катастрофой. Сразу невольно всплывают в памяти рации, пропавшие на Теречмире и украденные под Нанга-Парбатом тюк с горными ботинками Мирика Яшковского. Ну, нравится нам это или нет, а накал страстей на базаре продолжается. Этот кажущийся хаос и пестрая смесь различных типов для этнографа были бы неоценимым кладом. Находим лавку Нара Нараяна Шресты. На полках рулоны тканей. На видном месте поблескивает красноватым отсветом бронзовая фигурка, освещенная жертвенным огнем. Под ней тлеют две ароматические палочки из сандалового дерева. Магазин отделен от улицы только деревянным барьером, у которого при нашем появлении моментально собирается толпа зевак. Господин Шреста — добряк, он хочет, чтобы каждый извлек что-нибудь из нашей встречи, ну, что до него самого, то хорошую рекламу. Поэтому он выносит деревянные столики прямо на середину улицы. Толпа зевак нас почти поглотила. На спины буквально насели мальчишки с неизменно мокрыми носами, проталкиваются поближе парни постарше, помогая себе зонтиками, которые служат здесь скорее атрибутами достоинства, чем предметами необходимости. Господин Шреста очень доволен, довольны и мы, так как обо всем договорено и все обусловлено именно так, как нам хотелось. Разбиваем лагерь неподалеку от Кандбари, на террасах еще необработанного поля. Движок питания съемочной аппаратуры работает на полную мощность, освещая не только кухонную палатку, но и все пространство, где сложено оборудование. Подобно летящим на свет ночным бабочкам, сюда являются из бархатной темноты наши носильщики. Базар кончился. Кандбари заснул. Последние запоздавшие носильщики нашли оставленные вещи, и к полуночи все собрано вместе и лежит в полном порядке. Через день утром мы стоим на горном гребне над деревней Пхотебас. Далеко внизу под нами долина Аруна, а прямо напротив большие Гималаи, ничем не заслоняемая панорама ледяных гребней с десятками пиков и конусов, которые трудно распознать. Над всем, словно ледяная стена, доминирует Чамланг 7319 метров с длинным, почти горизонтальным гребнем. Гора напоминает палатку-полудатку, на которую мы смотрим сбоку. Восточнее поднимается пик номер 6, подобной же формы, но повернутый к нам лицом и похожий на симметрическую пирамиду. А еще восточнее выступает Макалу с фланговыми облаками, дымящийся конус, не вызывающий никаких сомнений в том, что он принадлежит к мировым гигантам. Дальнейший маршрут по гребню – один из самых замечательных этапов нашего путешествия по Малым Гималаям. Это в полном смысле слова обзорная научная тропа. При утреннем и вечернем освещении видимость к югу распространяется до Сивалика. Различные пояса Малых Гималаев, кулисы за кулисой, уходят вдаль, постепенно поднимаясь и поднимаясь, а на севере их белые гребни сливаются с белизной ледников Больших Гималаев. Весь этот океан застывших исполинских волн разрезан как ножом долиной реки Арун. Могучая борозда разделяет горы, природу, людей. Внизу, на равнине, буйные тропические листопадные леса. Они поднимаются по склонам до 1000 метров высоты, где переходят в тропические вечно зеленые горные леса, в которых появляются высокоствольные древовидные рододендроны, истинная жемчужина гималайской природы. Эти ветвистые деревья, достигающие 12-15 метров высоты, контрастируют зеленью своих сложных кожаных листьев и красивыми красными цветами с голубыми далями и белизной ледников на горизонте. К сожалению, наши носильщики понимают красоту вроде тех европейских воскресных отдыхающих,